той лишь разницей, что пришлось ставить на ночь еще одну раскладушку, так как я взяла домработницу. Звали ее Римма, и было ей 17 лет. Она уже давно ходила в нашу квартиру, кому комнату убирать, кому стирать, кому полы мыть. Бывало, работает с утра до ночи и поет, будто ей все нипочем. Спала она в коридоре на сундуке, как Золушка. Своей бездомностью, одиночеством она напоминала мне о моей ранней юности. Мне было жаль ее, и я решила взять ее к себе. Готовить она тогда совсем не умела, но сильная была и выносливая, как только может быть русская женщина. В нашей комнате-пенале, бывшей лестничной клетке, некуда было ставить для нее кровать. Но мы нашли выход. У нас был небольшой стенной шкаф, то есть раньше это была уборная для прислуги, как полагалось. На ночь мы его открывали, втискивали туда пол раскладушки, так что Римма наполовину спала в шкафу, наполовину снаружи. Так и жили. Днем она, как могла, варила обед, училась на наших желудках, а вечером бегала со мной по концертам или ходила на мои спектакли в Большой театр. Она любила пение, и у нее был хороший слух. Я очень люблю животных, и в один прекрасный день у нас появился четвертый полноправный член семьи, маленький щенок, белый грифон. Как-то зимой мы поехали с Марком за город, в Серебряный Бор, погулять. Взяли с собой собачку. Ей было всего 4 месяца. Маленькая была, как котенок. Сидела у меня за пазухой. Шли мы мимо генеральских дач, обнесенных непроницаемыми заборами. Никого на улицах не видно. Я и выпустила Джерку погулять. Вдруг впереди открываются ворота, и выскакивает здоровенная немецкая овчарка. Я кричу: «Джерри, Джерри, ко мне, иди сюда!» А она, увидев это чудище, присела в снег и не двигается. Пес летит, как волк. Это и был волкодав. Он сорвался с цепи. Может, ему показалось, что это кошка? Я бегу ему навстречу, чтобы успеть схватить мою собаку. Марк сзади кричит: «Назад, Галя, назад!» А я ничего не соображаю и только вижу, что эта зверюга схватила мою Джерку поперек туловища, так что из пасти только хвост ее и голова торчит, и начинает ее трясти, головой мотает из стороны в сторону, она уже и не пищит даже. Не помня себя, подлетела я к нему, на спину ему вскочила, что было силы, зажала его ногами и ногтями, вцепившись сзади ему в глаза и губы, стала их разрывать. От боли он взвыл. Моя несчастная собачка вывалилась у него изо рта и неподвижным комочком упала в снег. «Но что мне теперь делать? Если я отпущу пса, он разорвет меня в клочья!» Из ворот выбежали какие-то военные. Хозяйка собаки бежит. «Берите собаку, черт бы вас побрал!» — кричу ей истошным голосом. А она: «Я боюсь!» В это время подбежал Марк. «Не выпускай собаку, не выпускай!» Сорвал с себя ремень и перетянул псу пасть. А у меня руки свело, разжать их не могу, и ноги в судороге. Подбежали перепуганные военные с намордником, с цепью. Смотрю на их форму — милиция. «Ну, дамочка, молись Богу, это чудо, что он тебя не загрыз». Я и сама не поняла, почему пес не разорвал меня. Видно, был шокирован моей наглостью, тем, что оказалось у него на спине. Пес был страшенный. Я его потом уже разглядела. Спина черная, светло-серые бока. Огромный! Так вот какого коня я оседлала. Схватила я мою собачонку и скорее в Москву, в ветеринарную лечебницу. А приехав домой, повалилась в постель. Несколько дней руками пошевелить не могла. Так мы и оказались, как в повести Джерома Джерома. Трое в одной лодке, не считая собаки. Отдельная квартира. пожить без соседей».